Скарлетт не могла спокойно слушать, как принижают Эшли. «Все это пустые разговоры», — холодно прервала она старуху, хотя и кипела от возмущения. «Ничего подобного», — заявила бабуля, пронзая ее острым взглядом. «Ведь с тех пор, как ты уехала в Атланту, ты тоже именно так себя и вела. Да-да, мы все слышали про твои проделки, хоть и живем здесь, в глуши. Времена изменились, и ты изменилась. Мы слышали, как ты подлизываешься к Янке, ко всякой белой рвани и к набившим себе мошну саквояжникам, лишь бы вытянуть из них денежки. Уж ты их и умасливаешь, и улещиваешь, как я слыхала. Что ж, сказала я себе, так и надо. Бери у них каждый цент, сколько можешь. Но когда наберешь достаточно, пни их в морду, поскольку больше они тебе не нужны. Только не забудь это сделать и пни как следует, потому что прилипни к тебе белая рвань, и ты погибла». Скарлетт смотрела на бабулю, сосредоточенно нахмурясь, пытаясь переварить ее слова. Но к чему все это было сказано, она по-прежнему не улавливала и все еще негодовала по поводу того, что Эшли сравнили с черепахой, барахтающейся на спине. «По-моему, вы не правы насчет Эшли», — внезапно объявила она. «Скарлетт, ты просто глупа». «Это вы так думаете?» — грубо оборвала ее Скарлетт, жалея, что нельзя надавать старухе по щекам. «О, конечно, ты достаточно умна, когда речь идет о долларах и центах. Умна по-мужски. Но как женщина, ты совсем не умна. Когда речь идет о людях, ты нисколечко не умна». Глаза Скарлетт заметали молнии, она сжимала и разжимала кулаки. «Я тебя как следует распалила, да?» — заметила с улыбкой старая дама. — Что ж, этого-то я и добивалась. — Ах, вот как? Вот как? А зачем, позвольте узнать? — У меня есть на то достаточно причин и весьма веских. Старуха откинулась в кресле, и Скарлетт вдруг увидела, какая она бесконечно старая и усталая. Скрещенные на веере маленькие скрюченные желтые лапки казались восковыми, как у мертвеца. Внезапно Скарлетт многое поняла, и весь гнев ее улетучился. Она перегнулась и взяла в ладони руку старухи. «Какая же вы миленькая старенькая лгунишка!» — сказала она. «Вы же сами ни единому слову не верите из всей этой чепухи! Просто вы сейчас говорили, что в голову придет. Только бы я не думала о папе, верно?» «Нечего ко мне подлизываться», — проворчала старая хозяйка, выдергивая руку. «А говорила я с тобой отчасти по этой причине, отчасти же потому, что все сказанное мной правда, а ты слишком глупа, чтобы понять, что к чему». Но, произнося эти слова, она улыбнулась, и они не прозвучали так уж резко. И Скарлетт тотчас забыла об обиде, которая была нанесена Эшли. Значит, бабуля, к счастью, на самом деле вовсе так о нем не думает. «Все равно спасибо. Вы были очень любезны, что поговорили со мной. И я рада, что вы поддерживаете меня насчет Уилла и Сьюлин. Хотя очень многие не одобряют их брака». В этот момент в холле появилась миссис Тарлтон с двумя стаканами пахтанья. Неумелая хозяйка, она расплескала пахтанье, и стаканы были перепачканы. «Мне пришлось спускаться за ними в погреб», — сказала она. «Пейте скорее, потому что все уже возвращаются с кладбища». «Скарлетт, неужели ты в самом деле позволишь Сьюлин выйти замуж за Уилла? Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что он не хорош для нее, но ведь он же из голодранцев. И к тому же...» Взгляд Скарлетт встретился со взглядом бабули. В старческих глазах горел озорной огонек, и в глазах Скарлетт вспыхнули ответные искорки.